Глава 9. «Так что, товарищ начальник, вызываем фотографа?» «Вызываем», — вздохнул я. «Отправь за ним Рудковского. Нечего ему забор сторожить». «Сейчас сбегаю, скажу». «Погоди», — остановил я его. Покопался в кармане и вынул из него несколько купюр из заработанной премии. «Возьми это для фотографа. Пусть закупается на всю сумму». Леонов усмехнулся. «Это ведь ваши личные средства». «И что с того?» «В трубу вылетите, товарищ начальник, чтобы все наши дырки залатать, впору миллиардером быть». «Если инфляция и дальше такими темпами попрет, все миллиардерами станем», — хмыкнул я, вспомнив, как в 90-х до ельцинской деноминации зарплата в миллион была обычным делом. Да и перед тем, как в это время попал, тоже счет на десятки тысяч шел и с каждым годом только сильнее разгонялся. Леонов вышел из дома, а я продолжил осмотр места преступления, в первую очередь кровати. Вторая половина ложа покойника выглядела изрядно помятой. Я не я, если тут не занимались любовью, причем относительно недавно. Внимание привлек длинный рыжий волос на простыне. Я взялся за него, поднес к глазам. Сомнений в том, что волос принадлежал женщине, не было. Осталось понять, кому. Законной супруге, если таковая имеется, или любовнице. Появился Леонов. «Ваше приказание выполнено, товарищ начальник. Деньги Рудковскому передал, за фотографом отправил. Он тут неподалеку живет, через час будет». «Спасибо, товарищ Леонов». Он немного помялся. «Товарищ начальник, а что это вы меня все на вы зовете?» «А как вам обращаться?» «Зовите просто, без фанаберий, Пантелеем. И на «ты», пожалуйста, а то я себя каким-то гимназистом старорежимным чувствую». «Договорились». «Пантелей, на «ты» так на «ты». И позови сюда, Ващенина. Вопрос к нему появился. «Сейчас позову». Милиционер сходил и привел из горницы соседа. Тот встал у порога, перекрестился и замер, стараясь не смотреть на труп. «Не переживайте, Ващенин, долго я вас тут не продержу», понимая его чувства, заверил я. «Так я что, я ничего. Потерплю, коли для следствия надо. Вы чего плохого про меня не подумайте. Я ведь не трус. В германскую воевал, просто к покойникам так и не привык». «Скажите, пожалуйста, Душкин был женат?» — спросил я. «Что, он не мужик, что ли?» — даже обиделся за соседа Ващенин. «Давно уже как Габку в жены взял. Только вот деток Господь не дал. Так и живут вдвоем». «Габка, это, я так понимаю, Агриппина?» «Она самая». «И где сейчас находится Агриппина Душкина?» «Так работает она сутки через сутки», — пояснил Ващенин. «Сегодня как раз на смену заступила, вечером с работы придет. Я ведь почему хорошо знаю, Габка вместе с моей трудится. Деньжищу не зашибает, кто же им бабам хорошо платить станет, но копейка в доме лишней не бывает». «И о смерти мужа, разумеется, еще не в курсе», — предположил я. «Не успели сообщить», — виновато произнес Леонов. «Как здесь освободимся, надо будет обязательно сообщить Душкиной о гибели супруга. Ну и, если получится, допросить. Может, она знает что-то полезное?» Распорядился я и вернулся к главному. Зачем, собственно, и попросил позвать соседа. «Скажите, Ващенин, а у Душкиной волосы какого цвета? Случаем не рыжие?» «Скажете тоже, рыжие!» — хмыкнул мужчина. «Темненькая она!» «Понятно», — протянул я. Похоже, наш драгоценный покойник имел обыкновение изменять супруги, и женский волос рыжего цвета тому доказательство. «А духами Агриппина Душкина пользуется?» «А ей-то зачем?» — удивился Ващенин. «Баба должна пахнуть бабой, а не цветочками. Она ж не шалава какая, а мужняя женщина, ей духи ни к чему. Моя тоже на себя всякую гадость не льет». «Я слышал, что Душкина видели в компании какой-то рыжей, наддушенной женщины». Пристально посмотрел я на Ващенина. «Чего не знаю, того не знаю», — вяло произнес тот. «Это, наверное, прости меня, Господи, проститутка какая была. Видать, не все гладко у Агриппины по бабьей части с мужем. Вот и бегал Васька по другим бабам. Когда совсем не в моготу становилась, так и проститутками не гнушался». «Понял вас, гражданин Ващенин. Спасибо за помощь следствию». «Ну так всегда пожалуйста». Он с явным облегчением выскочил из спальни. «Товарищ начальник, а чего это вы вдруг про рыжих спросили?» — заинтересовался Леонов. «И откуда знаете, что убитый с какой-то рыжей девкой гулял? Вы ведь у нас в городе первый день только. Может, научите пинкертонить?» «Да тут особого секрета нет. Вот сам погляди», — показал я ему волос. «На простыне нашел. И обрати внимание на запах духов». Он повел носом. «Есть маленько». «Я бы не сказал, что маленько. И в связи с этим есть у меня одна гипотеза». Я приоткрыл дверцу шкафа, заглянул в него. Там хватало пустого места, и при желании мог бы спрятаться человек невысокого роста и стройного телосложения, то есть женщина. К тому же здесь еще ощутимее пахло духами, что наталкивало на мысль. Внутри кто-то сидел, и этот кто-то вряд ли бы полез в шкаф ради прикола. Нет, скорее всего, ему пришлось прятаться, если супруга была на работе и должна вернуться только вечером. Ответ напрашивается сам собой. «Кажется, у нас есть свидетель, вернее, свидетельница убийства, которая могла из шкафа слышать и наблюдать за происходящим. Сумеем отыскать, найдем убийцу или убийц». «И как? Нашли в шкафу что-то интересное?» «Похоже, что нашел». «Дайте догадаюсь, в шкафу могла спрятаться рыжая?» «А ты делаешь успехи, Пантелей», — одобрительно произнес я. «Это, конечно, догадка, но, сдается мне, мы на верном пути. Давай мыслить логически. Жена отбыла на работу. Душкину стало скучно. Он снял себе девочку и принялся кувыркаться с ней в постели. Внезапно заявились некие незваные гости. Душкин на всякий случай велел подруге спрятаться в шкафу. «И та все видела?» «Видела вряд ли, а вот слышать могла». «Эх, найти бы ее!» — мечтательно произнес Леонов. «Пантелей, ты только моему вопросу не удивляйся, пожалуйста». Заранее стал готовить Леонова я. «Спрашивайте, товарищ начальник». «Ты местных проституток хорошо знаешь?» Чуть не поперхнулся Леонов. «Товарищ начальник, вы чего? Я ведь комсомолец!» «Я тоже комсомолец, но в первую очередь милиционер. А милиционер просто обязан знать тех, с кем по долгу службы ему приходится регулярно иметь дело. И на будущее заруби себе на носу. Жрицы продажной любви — отличные информаторы. Только к ним надо знать подход». «Да какой тут подход?» — разгорячился парень. «Если не встала на путь исправления, пусть в тюрьму идет. Уж там-то ее точно перекуют». «Насчет последнего не уверен. А нам, как ни крути, нужно искать рыжую проститутку. И, как мне кажется, это не дешевая вокзальная шлюха, а девочка подороже. Думаю, Душкин мог себе позволить такое развлечение». Леонов задумался. «Тогда, наверное, надо через мамок поспрашать. Даже если рыжая на себя сейчас работает, наверняка кто-то из мамок ее должен знать». «А ты не так прост, каким кажешься», — улыбнулся я. «Сдается, мы с тобой сработаемся». Кажется, я нашел нового начальника под отделу угрозыска. Да, молодой, да, неопытный, но молодость проходит быстро, а опыт появляется со временем и с каждым новым делом. Вряд ли мне горком и исполком предложат кандидатуры матерых волков. Так что будем учить и воспитывать собственные кадры». Леонов скромно улыбнулся. «Хотелось бы сработаться, товарищ начальник». «Тогда называй адреса мамок. Поеду знакомиться». «А я?» — вопросительно поднял подбородок Леонов. «А ты здесь останешься за главного. Дождешься следователя, фотографа. Сообщишь наши выводы про имитацию самоубийства. Только про рыженькую. Чур молчок. Пусть это останется нашей тайной». «Похоже, вы не очень-то верите людям», — хмыкнул Леонов. «Странно, что мне доверились, товарищ начальник». «Ну, на кого-то же мне нужно здесь опираться», — сказал я. «Давай, диктуй адреса. Посмотрим, как тут интим-сервис организован», — добавил я уже вполголоса. Первый салон, из названных Леоновым, находился по странному стечению обстоятельств на Советском проспекте в доме, который носил название «Генеральского». До революции в нем действительно жил какой-то генерал. Теперь особняк превратили в бордель. Над входом висела вывеска «Частная гостиница». У дверей стоял швейцар в форме, стилизованный под генеральскую. С него и начинался фейс-контроль клиентов. Прямо передо мной в гостиницу зашли двое солидных мужчин в костюмах, с тросточками и плащами, небрежно переброшенными через руку. Швейцар любезно пропустил гостей в заведение, даже ножкой расшаркался. У меня внешний вид далеко не затрапезный, но и на обладателя тугой мошны тоже не тяну. Сразу светить корочками, привлекать к себе внимание ужасно не хочется. Да и только делу во вред. Чем меньше внимания к моим поискам, тем лучше. Стоило мне только шагнуть к дверям, как швейцар сразу преградил путь. Он оказался здоровым, крепким мужиком с кулаками молотобойца. Другого бы сюда вряд ли поставили. «Гражданин, сюда нельзя. Местов нет». «Мне бы девочку». «Какую еще девочку?» — насторожился швейцар. «Нет у нас никаких девочек. Иди в другое место, дядя». Хозяйка заведения имела среди своих непонятное прозвище «Соре Дрипе», поэтому я добродушно улыбнулся и сказал: «А мне Соре Дрипе говорила, что есть. Когда звала к себе, так и сказала, дескать, такие имеются, закачаешься». Услышав прозвище хозяйки, швейцар заметно подобрел. «Извините, не за того принял. Ничего страшного, бывает. Пожалуйста, заходите». Расступился он. Первый барьер был преодолен. В вестибюле зачем-то, вроде стойки ресепшена, сидела накрашенная брюнетка. «Здравствуйте. Чем могу служить?» «Здравствуйте. Мне бы увидеть мадам Соре Дрипе». «Простите, кого?» Сделала вид, что не поняла вопрос брюнетка. «Я вроде ясно выразился. Мне нужна София Кошкина. Она же Соре Дрипе». «А по какому вопросу?» «По личному». «Подождите здесь». Она встала с места и ушла. Я огляделся. А ничего так обстановочка. Шторы на окнах, интимное освещение, мягкий диванчик для посетителей, пальмы в катках. Еще бы музычку какую, подумал бы, что назад вернулся. «Простите за ожидание. София Ивановна ждет вас», — сообщила брюнетка, когда вернулась. «Спасибо. Куда мне идти?» «Сюда». Брюнетка отодвинула одну из штор, за ней скрывалась дверь. «Кабинет Софии Ивановны находится здесь». «Благодарю вас». Я шагнул к двери, распахнул ее и вошел внутрь. Тут было темно, темнее, чем в вестибюле, и зрение освоилось не сразу. Я сделал еще шаг и почувствовал, как в спину уперся ствол револьвера, и почти сразу женский голос за спиной угрожающе произнес: «Руки вверх, сволочь! Говори, кто тебя послал?»